две продольные царапины на шее. «Что это?» — спросил Штуб, показав пальцем на увечье. «Дрались, что ли?» Алик потрогал царапины. «Ну тебя к шутам!» — рассердился Штуб. «Я есть хочу!» На столе, как мать любит выражаться, кот не валялся, а тут какие-то загадочные загадки. «Я тебе пишу письмо», — печально произнес Алик. «Ты мне помешал». «Ну и пиши». Зося принесла ему тарелку крайне невкусного супа, которому название она и сама затруднилась определить. «Суп фантази?» — осведомился он. «Да нет, так, хлебово», — зевнула Зося. «Похлебали, ладно». «Тебя зачем-то Алик ждал, не объяснил?» «Нет», — сказал Штуб. «Перцу не держим? Он же вредный», — опять зевнула Зося. «Да и горчицы я в хлебово подмешаю», — попросил Штуб. «А что, здорово невкусно?» — обеспокоилась жена. «Ты не думай, это от концентратов он посинел так, а слизистость от картофельной муки». «Я ошиблась, понимаешь, Август, но ведь кисели делают с картофельной мукой». «Ничего», — бодро сказал он, — «не имеет значения, прекрасная еда. Серную кислоту ты сюда не вливала по ошибке?» Зося обиделась. «С каждым же может случиться», — сказала она. «Дети ели с сахаром и даже хвалили, а немецкая кухня вся на слизистых супах, я читала в поваренной книге». «Зато я их и убивал, немцев», — нежно сказал Штуб. «Давай второе». На второе был чай с хлебом и маслом. Но когда Август Яныч почувствовал себя не только сытым, но даже отяжелевшим, Зося вспомнила, что завернула его личную штубовскую котлету вместе с картошкой в одеяло и кастрюлю у нее в постели. Август Яныч на всякий случай съел и котлету. «Из мяса?» — удивился он. — Подумай-ка, и картошка из картошки. — Имею в виду, Зосенька, что я был совершенно удовлетворен слизистым с чаем, котлету уже съел, назло Терещенки. Если я не съем, он непременно умнет. — А что ты читаешь? Зося читала Цвейга. — Здорово пишет, — сказал Штуб. — Когда плохо написано, ты крахмал не сыплешь вместо муки. Я тебя знаю. Она опять чуть-чуть обиделась. Не смешно. Он поцеловал ее натруженные, потрескавшиеся руки. Потом по-стариковски, волоча шлепанцы, пошел посмотреть девчонок. Помоенная кошка-мушка, как Штуб и предполагал, спала у самого лица тутушки. Под кроватью тяпы чесал бок гибрид таксы из Пангеля Джек. Его брат Джон спал на тахте. Заслышав шарканье Штуба, животные приняли исходную позицию, которая обычно заканчивалась изгнанием их из детской по команде «А ну все отсюда вон!». Иногда, впрочем, девчонки заступали за свой зверинец, и Штуб сдавался. «А ну все вон!» — шепотом распорядился полковник Штуб. Но животные сделали вид, что не слышали приказа. «Может быть, они понимают, что девчонки спят, и я кричать не стану?» — удивился Штуб. «Ведь не могут же они меня не слышать!» Кошку-мушку ему удалось вынести за загривок, но когда он вернулся за собаками, братья-гибриды скрылись под тахту. «Пошли отсюда!» — сев на корточки, прошипел полковник. Из-под тахты раздалось двухтактное постукивание. Это гибриды Джон и Джек заверяли полковника Штуба в своих искреннейших к нему симпатиях мерным поколачиванием хвостами об пол. Август Янович наклонился совсем низко. Глаза собак выражали из-под тахты подлинную любовь, даже любовь преданную, но и железное упорство. А помойная мушка в это мгновение мягкой лапой растворила дверь и тигриной походкой пробралась на угретое место к тутушке. «Будьте вы прокляты», — сказал Август Яныч и ушел, шаркая туфлями. Алик сидел за столом отца неподвижно, исписанные листки комкал в кулаке. «Ну, давай письмо», — сказал Штуб. «Я его уничтожил», — ответил младший Штуб. «Какие слова!» — восхитился старший. «Уничтожил, как в кино». «Не смейся», — попросил сын. Что-то вдруг послышалось Августу Яновичу такое в словах Алика, что он сразу перестал улыбаться.